«Будешь?» – протянула она его мне. «Ты его уже покусала?» – нахмурился я. «И что, ты брезгуешь мной?» – свернула она глазами. «Нет, просто ты ее уже погрызла. Для меня целого не найдется?» «Не найдется?» – фыркнула она. «Откуда ты его вообще достала?» – спросил я. Катерия указала пальцем на один из шкафов, в котором я нашел холодильник, где были как напитки, так и всевозможные закуски, по большей части шоколадки и чипсы. «Вижу, они не входят в стоимость комнаты, тут ценник на все есть. И шоколадка, которую сейчас ест Катерия, стоит раза в три дороже, чем в магазине». Я недовольно посмотрел на Катерию, которая вопросительно склонила голову на бок, после чего вновь протянула шоколадку. «Да что ты пытаешься в меня ее запихнуть-то? Ладно, надо определиться, кто будет спать на кровати», — вздохнул я, закрыв холодильник. «А есть какие-то предложения?» — изогнула бровь Катерия. «Я могу расположиться на полу, а ты на кровати. Или ты можешь расположиться на полу, а я займу кровать. А вариант «мы оба» ты совсем не рассматриваешь?» — спросила она. «Тебя не смущает спать в одной кровати с человеком, которого ты не знаешь? С человеком, чьего ребенка я ношу у себя под сердцем? Нет, ни капельки. А тебя смущает спать с девушкой, которая носит твоего ребенка? Нет». «Вот и решили», — Катерия плечами и запихнула батончик в рот, после чего встала. «Отвернись, пожалуйста, я переоденусь». «Стесняешься меня?» — отвернулся я. «Стесняюсь», — не моргнув глазом, ответила она. «А твои слова, что я отец твоего ребенка? Ты хочешь на меня голую посмотреть, Грант? Если так, то пожалуйста». Я услышал, как она сбросила с себя халат и спокойно продолжила. «Можешь взглянуть, я не буду ругаться. Можешь переодеваться», — отмахнулся я. «Я думала, что тебе интересно», — хмыкнула Катерия. «Не настолько». «Как скажешь». Она переоделась, а после переоделся и я. Правда, там, где она была в обтягивающей майке и коротких шортах, я был в одних трусах. Хотя нам не на прием идти, и на улице смеркалось, а завтрашний день обещал быть нелегким, поэтому стоило заранее лечь и хорошо выспаться, так как потом такой возможности не будет. Поэтому мы расположились на кровати, легли, укрывшись по самую шею, но засыпать не спешили и просто смотрел в потолок. «Ты не спишь?» — тихо спросила Катерия. «Не сплю». «Ясно», — она смолкла, после чего негромко спросила. «Просто не могу что-то уснуть, хотя в душе, казалось, вот-вот, еще немного, и просто свалюсь с ног. А что сейчас мешает?» «Не знаю. Может, события сегодняшнего дня, может, перелет, а может, что лежу в кровати с плохо знакомым парнем, который еще и отец моего ребенка. Я же предлагал раздельно спать», — вздохнул я, уже вставая, но мне на грудь легла ладонь, придавив меня обратно к матрасу. «Лежи». «Да она доминатрикс». «Чувак, я не ослышался, она сказала лизать. Срочно приступай к действию». «Что? Что лизать? Без разницы. Ты начни, а она тебя направит. Тень, можешь заткнуться? Да я тебе помочь пытаюсь. С девкой в кровати уже, а руку еще в трусы ей не засунул. Ты же говорил, что она тебе нравится. В чем проблема? Я не хочу ни в чьи трусы засовывать руку. Да, в ней есть что-то, но это не значит, что я собираюсь тут же ударяться в разврат. Меня и так все устраивает. И будет лучше для нас обоих, если на этом наши отношения и застопорятся. Ты хоть раз думал, что станешь родителем? Представлял себе это?» — тем временем спросила Катерия, отвлекая меня от внутреннего диалога. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю, просто интересуюсь», — тихо ответила она. «Наверное, потому, что больше ничего в голову не лезет». «Волнуешься из-за ребенка?» «Нет, просто до сих пор мне кажется это странным, каким-то нереальным, словно сон. Все перевернулось с ног на голову, и рутинные дни вдруг стали действительно незабываемыми. Нравится мне это или нет? Еще и забеременела от парня, который младше меня на 7 лет. Скажи мне кто-то об этом несколько месяцев назад, посчитала бы его сумасшедшим». Ее ладонь осторожно нащупала мою и сжала. «Если бы мне год назад кто-то сказал, что я окажусь в такой ситуации, то я бы посчитал его тоже сумасшедшим и, возможно, его ждали определенные последствия», — ответил я. «Например, инквизиция». «Забавно, мы будто потерялись в жизни», — пробормотала она. «Я бы сказал, свернули не на те координаты. Это уж точно. И мы просто лежали на кровати под одеялом, глядя в потолок, пока сон, наконец, не взял свое. Но для меня это было лишь начало очень долгой ночи». Глава 124. Я ни разу не жаловался на плохой сон. На моей долгой истории мне не раз приходилось спать там, где другой бы человек, нормальный, не смог сомкнуть глаз. Были такие ситуации, что свободная минута для сна выпадала под обстрелами. Или в корабле, который ревет так, что это слышно через активную броню. А иногда и рядом с товарищем в окопе, который постреливает по врагам для профилактики. Я мог спать при необходимости всегда и везде, практически при любом шуме, и ничего меня никогда не смущало. У меня достаточно чуткий сон, я реагирую на многие посторонние звуки, однако я могу их и спокойно игнорировать в зависимости от ситуации. Но сейчас, ха-ха-ха-ха, эр-эр-эр-эр-эр, фью-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю, ха-ха-ха-ха, эр-эр-эр-эр-эр, фью-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Я распахнул глаза от того, что тишину комнаты разрезал чудовищный храп. Протяжный, громкий и очень тяжелый, который буквально пробирал тебя. В первые секунды я даже не мог понять, откуда он идет, а потом не мог поверить, что такое небольшое создание, что сейчас лежало со мной на кровати, может издавать эти мерзкие звуки. Я невольно повернул голову на бок и посмотрел на Катерию. Та лежала с открытым ртом и неестественно согнутой шеей. Со стороны могло бы показаться, что шея сломана, если бы не храп. Видимо, просто положила голову неправильно. Ладно, я понял. Осторожно я поправил голову Катери. Но храп никуда не делся. Более того, он стал еще громче. «Да ты издеваешься», – пробормотал я и толкнул Катерию легонько в плечо. Храп оборвался, чтобы через пару секунд начаться с новой силой. «ТЦ, я просто лег и попытался уснуть. В конце концов, не в первый раз засыпать под шум. Однако мне хватило буквально 5 минут». Чтобы понять, я не просто не смогу заснуть. Ее храп буквально выкручивает из меня все нервы. Я считал себя человеком, который может уснуть при любых условиях в любых ситуациях, однако теперь понимаю, что храп другого человека входит в те самые исключения. Нет, так дело дальше не пойдет. Не хотел Катерию будить, однако я тоже должен выспаться. Поэтому я осторожно растолкал Катерию, заставив ее резко приподняться. «А, что? Что случилось?» Заспанным голосом и прикрытыми глазами она быстро огляделась. «Что такое? Не храпи, пожалуйста», — попросил я. «Я храплю, быть не может», и упала обратно на подушку, чтобы через 5 минут захрапеть еще громче и протяжнее. Я еще раз ее растолкал. «Катерия, ты очень громко храпишь и мешаешь спать», — настойчиво произнес я. «Я не храплю, я никогда не храплю, женщины не могут храпеть», — пробормотала Катерия в полудреме. А потом храп ее стал просто невыносимым. Я растолкал ее в третий раз, но услышал лишь раздраженное. «Да не храплю я, не храплю, отстань. Не храпишь, если воду в стакане оставить, то она вибрировать будет рядом с тобой. Это ведь просто моральная и физическая пытка, когда тебе попросту не дают спать, а завтра нам вставать обоим». Однако одно мне стало ясно точно, Катерию не храпеть заставить будет невозможно. Или не будем спать мы оба, или спать будет лишь кто-то из нас. При любом раскладе это не годится. А еще мой взгляд пробежался сначала по подушке, а потом на храпящей Катери, и нехорошая мысль сама собой мелькнула в моей голове. «Я смотрю, ты не мелочишься в решении проблем. Я не собираюсь ее душить подушкой, но переносить вот этот. Ха-ха-ха-ха, эр-эр-эр-эр-эр, фью-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Ха-ха-ха-ха, эр-эр-эр-эр-эр, фью-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Он даже, когда я не сплю, раздражает до зубного скрежета. Я не могу поверить, что вообще слышу от нее такое». Проснулся от чудовищного храпа, издаваемого девушкой, которая по виду была не способна в принципе на такое, в нее будто демоны заселились. Как бы то ни было, я просто взял свою подушку, после чего направился в коридор. Нет, в комнате оставаться я не собирался, так как ее слышно было вообще везде. Вместо этого я вышел в коридор и настойчиво позвонил в соседний номер. Звонил я на протяжении минуты, прежде чем мне открыла заспанная марионетка в ночнушке. Она смотрела на меня, щурясь от света в коридоре, и лениво потирала один глаз. «Грант, зевок такой, что она едва челюсть не вывихнула. Что ты здесь делаешь? Что-то стряслось. Можно я у вас переночую?» – попросил я. «Вы поссорились с Катерией?» «Нет, она храпит». Повисла тишина. «Прости, кажется, марионетка немного проснулась. Она храпит, сильно храпит, настолько, что разбудила меня и не дает теперь заснуть. Мне кажется, ты преувеличиваешь, Грант. Ну, похрапывает человек чуть-чуть, со всеми бывает. И я немного кхм-кхм бывает похрапываю. Она не похрапывает, Марионетта. Она исторгает из своего горла нечеловеческие звуки. У меня глазные яблоки вибрируют от ее храпа. Ощущение, будто открылись врата хаоса и оттуда лезут всякие твари. Будто на мне применяют психологическое оружие. «Можно я у вас переночую?» – попросил я. Видимо, слишком жалобно, так как Марионетта вздохнула. «Ты ведь знаешь, что мы не можем спать в одной кровати. Можем, но я могу расположиться и на полу, и в туалете». Чтобы вас не смущать, нам надо выспаться, а я не смогу заснуть. Хорошо, давай так, я пойду ночевать с Катерией, а ты ночуй у меня. Договорились? Вы уверены? С сомнением прищурился я. Я уже спала с мужем, который постоянно храпел, улыбнулась она. Не беспокойся, ложись у меня, а я к ней. И мы поменялись. Я занял кровать Марионетты, а та ушла к Катери. И надо признаться, что даже здесь за стеной, если прислушаться... Я слышал храп Катери, так что поступок Марионетты был не просто смелым, он был очень смелым, но ее смелость продлилась буквально минут пять, так как, когда я начал проваливаться в сон, тишину разрезал дверной звонок. На пороге стояла Марионетта со своей подушкой, глядя на меня неверующим взглядом. Я немного погорячилась, Грант, негромко произнесла она, можешь остаться ночевать у меня, или можем попробовать перенести ее сюда, а сами расположиться там. Думаю, это была хорошая идея, перенести ее, однако она сразу проснется, будут вопросы и так далее. Пусть лучше выспится уже, а мы здесь устроимся как-нибудь. Поэтому Марионетта расположилась на кровати, а я лег на полу, подстелив под себя одеяло, которое она мне дала. Мы лежали в полной тишине, когда я произнес, я даже через стену ее слышу. Секунда тишины, зачем ты сказал мне это? Теперь я тоже слышу ее храп, но тем не менее мы уснули. Уснули крепко и до самого будильника. Я не чувствовал дискомфорта спать на полу. К тому же здесь был ковер, а не голый пол, да и я спал поверх очень мягкого одеяла, которое само было как матрац. Поэтому я проснулся полной силой без каких-либо неприятных последствий ночевки на полу. Марионетта еще спала и у нее грудь выпала. Смотри, я невольно скользнул взглядом по ее груди, которая действительно была видна из выреза ночнушки полностью и со всем подробностями, и отвел взгляд, чтобы лишний раз не тревожить собственные нервы. Вместо этого укрыл ее, забрал подушку и вернулся к себе в комнату, где вовсю храпела Катерия. Меня лишь мог порадовать тот факт, что нам вставать через 5 минут, и я могу сейчас ее наконец-то разбудить. Проснулась Катерия куда быстрее, чем ночью. Храп оборвался практически сразу, из-за чего она сильно закашлялась и медленно заворочилась, пытаясь открыть безуспешно глаза. Ей пришлось проморгаться, чтобы навести на меня резкость. «Доброе утро, Грант», – пробормотала она, но ее голос был таким хриплым, что, не зная ее, подумал бы, что это какой-нибудь мужчина говорит со мной или вселившийся демон. «Как спалось?» «Выспалась», – поинтересовался я. «Да-да, кажется», – пробормотала Катерия, садясь на кровати. «Но что-то я себя неважно чувствую». Катерия коснулась горла. «Не надо было храпеть всю ночь, что тебя аж из соседнего номера слышно. Кажется, я заболела», наконец пробормотала она, глядя жалобно на меня. Выглядела Катерия действительно неважно. Глаза влажные и красные, веки припухшие. Она выглядела так, будто ей жарко, вся разгоряченная и мокрая. Было достаточно приложить к ее лбу руку, чтобы почувствовать температуру. Значит, вчера дождь для нее бесследно не прошел, да и говорит так, будто забит нос. Возможно, потому она и храпела, что носом дышать не может. Я сбегаю в аптеку за лекарствами. Надо поставить тебя к сегодняшнему вечеру на ноги. Только предупреди, что я беременна, попросила она. Думаю, что если его не взяла химическая контрацепция, вряд ли возьмет еще что-либо, покачал я головой. И тем не менее, предупреди, пожалуйста, ради меня. К вечеру мы поставили Катерию на ноги. Пусть она и выглядела немного уставшей, но теперь не потела, как холодная труба на теплом воздухе. Марионетта, как человек, у которого опыта в заботе над другими побольше моего, тоже постаралась на славу, приведя ее в порядок. Смешно было смотреть, что они даже сами одеться не могут на бал. Там, где я причесался и оделся сам, им пришлось вызывать к себе каких-то непонятных мастеров, что помогли сначала им подкраситься, потом сделать прическу, а под конец и одеться. Столько мороки просто ради того, чтобы выглядеть почти так же, как и раньше. Я ничего по этому поводу не сказал, раз они так видят, то пусть, однако по мне пустая трата времени. Ехать нам тоже долго не пришлось. Да, за нами приехала машина, однако лишь для того, чтобы проехать пару кварталов и выехать к забору, за которым располагался поистине королевский дворец. Нет, я оговорюсь, что его не сравнить с дворцом императора. Тот сразу показывал величие и силу нашего императора, которой не видно границ. Он был монструозным, пугающим и подавляющим, уходил на несколько километров вверх, будто черная гора, теряясь в черных облаках нашей родной земли. По крайней мере, мне так рассказывали и показывали на фотографиях. Этот дворец был меньше в десятки, если не в сотни раз, но все равно был красивым. В 4 этажа, белоснежный с какими-то узорами желтого цвета, будто из золота, издалека он выглядел как какая-то драгоценная шкатулка, красивая, не столь мрачная, будто подчеркивающая чистоту государя. «Грант», — улыбнулась марионетта, когда мы подъезжали ко дворцу, и протянула мне небольшой конверт. «Что это?» Внимательно окинул я его взглядом. «Открывай, не стесняйся», — кивнула она на него. Я послушался. Внутри лежал сложенный лист, который я вытащил и развернул. На нем большими буквами в самом верху было написано свидетельство об усыновлении, где ниже следовали данные Марианетты, мои и фамилия, которая приобреталась мной по факту усыновления. Теперь, судя по этой бумаге, где все было заверено печатью и подписью, я был Грант Барбинери. «Странно звучит моя фамилия», — пробормотал я. «Чем тебе моя фамилия не нравится?» Сразу возмутилась Марианетта, хотя было видно, что она шутит. «С моим именем странно звучит, Грант Барбинери. Вашему имени оно больше подходит», — спрятал я лист обратно в конверт, после чего посмотрел на женщину, которая, по идее, теперь была моей мачехой. «На то я и хозяйка, чтобы все мне подходило», — улыбнулась она. «Но ты не выглядишь счастливым. Скорее, просто не показываю», — пожал я плечами. «Но я все равно очень благодарен вам за то, что вы настолько мне доверяете. Когда вы успели?» «Вчера». «Решила, что незачем им отправлять бумаги туда, если их можно получить сегодня же и здесь. Огромное спасибо, Марионетта. Я очень ценю это». «А как же иначе?» — улыбнулась она и потянулась ко мне, обняв, после чего негромко произнесла: «Добро пожаловать в семью». «Звучит пугающе, кстати. Если теперь она твоя мама, то получается, ты можешь завалить свою пасть. Не злись, дружок. Кстати, а ведь у тебя так складно все выходит, а? Обзавелся здесь мамой, сестрой, братом и даже женой. Не думал, что здесь тебе лучше, чем там». Я просто не стал его слушать. «А зря. Знаешь, кто становится настоящей погибелью для других? Тот, кто слишком верит в свое дело». «О чем ты?» «Неправильно задаешь вопросы». «Ни о чем, но к чему. Тень вновь вбросил какую-то идею и ждет, что я буду пытаться ее раскручивать, стараясь докопаться до правды. Однако это все чушь, я даже не буду пытаться угадать, о чем он. Уверен, что именно в такую ловушку попадались сильнейшие из нас, кто пытался воспользоваться силами хаоса в благих намерениях, пытаясь разгадать смысл сказанного, по итогу шли именно тем путем, что выбрал для них хаос. Зря ты так обо мне». «Так, Грант, сразу оговорюсь, как мы будем идти», — решила предупредить меня Марионетта. «О чем?» — отвлекся я от разговора с тенью. «Как мы будем идти? Так как ты теперь член моей семьи, значит, я твоя приемная мать, и иду по правую руку от тебя и держу за локоть. Катерия будет слева, как твоя будущая жена». «Принял», — кивнул я. «Отлично. И не забудь, своим знакомым представлять нас сейчас будешь ты. Сначала меня, потом Катерию. Если мои знакомые, то я». «Понял». Хотя ей рассказывать об этом мне было не обязательно. Я и сам знал этикет, уже успел выучить его за все время. Вскоре мы подъехали к воротам дворца. Пройдя все процедуры безопасности, начиная с въезда на территорию и заканчивая охраной на входе, где нас с улыбкой встречала прислуга, мы оказались в длинном коридоре, который по высоте занимал, наверное, сразу этажа 2. По его центру бежал красный ковер, а над головами свисали золотые люстры. По стенам были развешаны золотые подсвечники, которые светились мягким светом. Но больше всего мое внимание привлекла стража, что стояла по обе стороны вдоль всего коридора. Они были высокими и крупными, каждый был одет в парадную красную форму с черным военным цилиндром на голове и пикой в руке. Как по мне, никакой реальной угрозы они не несли. Скорее, как декорация, чем реальная охрана. Держа под руку с одной стороны Марианетту, а с другой Катерию, мы прошли через коридор до самых дверей, за которым начинался зал. Большой зал, я бы сказал золотой, так как что отделка стен, что пол из какого-то дерева, все придавало этому месту небольшой золотой оттенок, который лишний раз напоминал о богатстве этой страны. Люди, коих здесь было немало, скорее выглядели неким дополнением к самому залу, чем гостями. Одетые пышно и богато, они были словно часть интерьера. Высотой зал был во все три этажа, где на потолке были изображены какие-то картины то ли прошлого, то ли мифологии. Вниз свисали золотые люстры. Вдоль стен стояли кресла и диваны, предположу, что для отдыха, а один из углов был занят столами с закусками. Собственно, туда я уже было и направился, когда меня буквально оттащила марионетта. «Это куда ты собрался?» «К еде», — лаконично ответил я. «Никакой еды. Ты что, приходишь на балы, чтобы поесть?» «Да. А зачем еще? Танцевать, общаться с теми, кого я не знаю, и кто меня не воспринимается серьезно, пока я их не убиваю. Зачем и мне, и им доставлять неудобства, если можно вкусно поесть? Вон, я отсюда вижу, что здесь закуски заметно отличаются от тех, что подают в нашем регионе. Нет-нет, идем здороваться», — потащила она меня. «Мы же никого здесь не знаем», — напомнил я хмуро. «Как это, не знаем? А как же Вульфенберг?» — указала она направление взглядом. «Лично я знакома с ним. Веди меня. Нельзя игнорировать их, к тому же нас уже заметили». Я с легкой тоской проводил взглядом столы и направился к Вульфенбергу и его, как понимаю, супруге, которые уже чуть развернулись в нашу сторону, чтобы было удобно приветствовать. Забавно то, что если мужчины были в строгих похожих друг на друга костюмах, то все женщины были как пикли. Пикли – это птицы на планете Флора-2, где сплошные джунгли. Они были маленькими, яркими и разноцветными, кто на что способен. И сейчас, глядя на женщин, я видел именно таких птиц. Все в разных платьях разных цветов, размеров и видов. У кого-то пышные, у кого-то обтягивающие так, что виден каждый изгиб тела, у кого-то что-то посередине, и ни одной в похожем. «Добрый день, господин Вульфенберг, госпожа Вульфенберг», — первой поздоровалась марионетта, кивнув им и улыбнувшись остальным. «Давно же мы не виделись, госпожа Барбинери», — улыбнулась женщина. Остальные собеседники тоже повернулись к нам, одарив вежливой улыбкой. «А кто за юные дарования рядом с вами?» «Ох, я рада представить вам», — она слегка посторонилась, выставляя нас на всеобщее обозрение. «Это мой приемный сын, Гранд Барбинери, и его очаровательная невеста, Катерия Голд». После ее слов повисла тишина, нарушаемая лишь легкой тихой музыкой и разговорами на стороне. Казалось, что все сейчас очень быстро пытаются прогрузить всю информацию, которая у них есть на нас. Но первым взял слово Вульфенберг. «С Катерией Голд мы лично знакомы», — улыбнулся он, слегка поклонившись. «И я хочу поздравить ее. Уверен, что господин Барбинери будет для нее отличным мужем, учитывая, как много я о нем слышал. Кажется, вы встречались с моим сыном на одном из вечеров, верно?» Посмотрел он на меня. «Да, было дело», — кивнул я. «Он отличный собеседник и хороший человек. Приятно это слышать. Предположу, что вы лично не знакомы с моей женой, Галинтия Вульфенберг», — представил он ее нам. «Приятно познакомиться», — слегка поклонился я, помня, что теперь угол поклона стал куда меньше. «Так или иначе, мы теперь из одного сословия». Рядом слегка поклонилась, сделав намек на реверанс, Катерия, негромко повторив за мной, словно тень. «Мне тоже», — поклонилась женщина в ответ. «Также позвольте представить», — продолжил ее муж, господин Назар Фишмин, его очаровательная жена госпожа Перерия Фишмин, господин Клоран Серград, его старший сын Ришаль Рансерград. «Итак, я здоровался с каждым, где мне вторила Катерия. Утомительно, не нужно, слишком долго. Это больше походило на какой-то обряд, чем на встречу». Пока Вульфенберг перечислял присутствующих, я внимательно пробегался по ним глазами, пытаясь запомнить каждого. Они отвечали тем же, однако смотрели на меня со взглядом ученых, которые пытаются понять, что я такое и какие опыты смогу пережить. Мне не нравится этот взгляд, мне не нравятся они и, если зашла об этом речь, высшее общество, от которого я бы держался подальше. Обсуждали что-то конкретно Барбинери и Вульфенберг, пока я и Катерия стояли рядом. Я не знал, можно ли нам отлучиться или мы обязаны держаться вместе, поэтому просто стоял и делал вид, что внимательно слушаю. Я знал, что разговор очень плавно перейдет и на меня, однако от этой участи нас спасла музыка, которая внезапно стала громче, привлекая всеобщее внимание и заставляя смолкнуть остальных. Я заметил, как толпа начала расступаться, освобождая центральную часть зала. Там в круге света уже стоял какой-то мужчина, который громким голосом произнес, когда освободилось место: «Господа, добро пожаловать на вечер во дворце, проводимый в честь Дня Доброй Охоты». «Дня Доброй Охоты?» – переспросил я шепотом у Катери, пока мужчина разглагольствовал. «Старый праздник», – тихо ответила она, – «его проводит каждый год, но в действительности это повод собрать всех вместе и посплетничать». «Всех вместе? То есть тут не только охотники?» «Не только», – кивнула она, – «но преимущественно и даже те, кому бы здесь оказаться не светило, например, нам, в том числе. Будут проблемы, а ты всегда ждешь проблем? Нет, но я всегда к ним готов. Нет, проблем не будет. Сейчас будут танцы, а потом люди разойдутся по интересам в группы. Кто-то останется просто потанцевать и познакомиться с другими. Это хороший шанс завести полезные знакомства». «Я понял. Я видел столик с закусками. Хочешь их попробовать? А ты?» «Я да. Тогда и я не имею ничего против. Идем, идем. Приятно, когда у тебя есть единомышленники, которые могут тебя поддержать на столь скучном мероприятии». Глава 125. После выступления мужчины зал разверзся аплодисментами, после чего начала играть музыка. И пока желающие выходили в центр зала, чтобы начать танцевать, мы с Катерией остановились около столов с закуской. Здесь было действительно много всего самого разного, и мой взгляд разбегался в разные стороны. «Не думала, что ты такой любитель покушать», — произнесла Катерия, оглядывая стол. «Не совсем верно, я не любитель покушать, я любитель вкусной еды. А разница? Разница в том, что в первом мне нравится наедаться и все равно чем, а во втором мне нравится сама еда». «Понятно», — протянула Катерия и взяла какую-то закуску, выглядящую как бутерброд с оливкой, и съела, после чего едва заметно поморщилась и вынесла вердикт. «Это не очень, я попробовал за ней». «Да, действительно, попробуй это», — показал я на другую. «Проверяешь на мне?» — прищурилась она. «Нет, а я выберу вот это», — я взял закуску, напоминающую букет цветов. «Быстрее выясним, на что здесь имеет смысл обращать внимание». Попутно я не забывал оглядываться по сторонам. Сразу бросается в глаза, что здесь нет молодого поколения. Бал был явно для своих и тех, кто чего-то уже добился. Самым юным представителем этого общества, не считая меня, я бы дал 25 лет, ровесники Катери. Все остальные были старше и более статными, из-за чего сам бал казался каким-то более размеренным и спокойным. «Как я понимаю, здесь лишь половина охотники?» «Да», — спросил я. «Плюс-минус ты прав, Грант, да. Но разве это не праздник охотников? Разве здесь не должны быть исключительно они?» «Ну», — Катерия позволила себе слегка кисло улыбнуться. «Мы все понимаем, что это не значит, что сюда будут приглашать всех подряд, верно? К тому же в этот день во многих городах проходит празднование Дня Доброй Охоты, поэтому многие охотники празднуют у себя, а сюда вызывают самых-самых». «Из нашего региона есть кто-то?» — спросил я. «Из нашего?» — Катерия внимательно огляделась, пробегая взглядом по присутствующим. «Немного. Вон тот маленький и чуть полноватый мужчина, видишь?» «Да», — сразу поймал я его взглядом. В нем было сложно узнать охотника. Он скорее походил на какого-нибудь бармена в пабе или мясника в лавке. Фаури Гарентина. Он не аристократ и не принадлежит семье, но довольно известный охотник в нашем регионе. Я работала с ним. Очень хороший специалист в своем деле. А вон еще та девушка, с правой стороны зала, в темно-зеленом, которая моя ровесница, это Адаманта Хейс. Она из семьи, что служит нашему дому. Очень, скажем так, сильная девушка. Если пригласили ее, тогда почему не пригласили Голд? Некого, потому что, наверное, прямо-таки некого. Да, — спокойно ответила Катерия. Сюда приглашают самых-самых, а наша семья, ну, мы обычные охотники. Пусть отца и приглашали раньше, но я с сестрой самые что ни на есть обычные охотницы, что не хватают звезд с неба. Вот Барбинери приглашали раньше и достаточно часто, насколько мне известно. Они были действительно именитыми охотниками. Хочешь сказать, что та девушка лучше тебя? Как это ни неприятно, но да, она лучше охотница, чем я. Собственно, она и присоединилась к столичным охотникам год назад, так как показала себя с лучшей стороны, — негромко и как-то безрадостно произнесла Катерия. Не всем в нашей семье быть лучшими охотниками. Возможно, наша охотничья деятельность прервется на нас, так как никто так и не смог достигнуть результатов отца и наших предков. Как бы то ни было, ты все равно хорошая охотница, решил я ее подбодрить. Спасибо, Грант, улыбнулась Катерия едва-едва, словно и не улыбалась вовсе. Я быстро пробежался взглядом по закускам, после чего увидел знакомые, которые я пробовал на балу у Брэкфорсов. Тогда они постарались на славу ради невесты из столицы для сына. Закуска мне понравилась, поэтому я взял ее за зубочистку. «Попробуй, тебе понравится», — поднес я ее к Катери. «Что это?» — посмотрела она на закуску. «Просто попробуй», — предложил я. «Знаешь, выглядит странно и пахнет, будто нанесли зубную пасту на хлеб. Это из-за мяты в соусе». Я настойчиво поднес закуску к самым ее губам, чтобы Катерия уже не могла отвертеться. Она с легким сомнением посмотрела на нее, потом на меня, после чего все же подалась вперед и открыла рот. Я осторожно позволил ее губам захлопнуться и стянуть закуску с зубочистки, после чего Катерия задумчиво переживала все. «И как?» – поинтересовался я. Она еще секунд пять пережевывала, прежде чем вынести свой вердикт. «Необычно. Я бы сказала, очень специфический вкус, мята с солью, а потом внезапно сладко. Что это? Без понятия. Ладно, дегустатор», она пробежалась взглядом по столу, выбирая, что взять, после чего выбрала что-то красное, завернутое в огурец и с несколькими икринками сверху. «Пробуй, ты ведь не пробовала ее», прищурился я. «Ну так мы все равно смотрим, что здесь есть, не так ли?» Пожала она плечами. «Открывай рот». «Что ж, я не гордый». Открыл рот, позволив ей положить закуску мне в рот, после чего внимательно переживал. «Пересолено». «Да, да, попробуй эту». Теперь уже я протянул ей что-то типа зеленого паштета в хлебной чашке с маленьким помидором сверху. На этот раз она послушно открыла рот, позволяя себя накормить. Наша дегустация набирала обороты. «А это что за детишки? Где?» «Да вон, смотрите, у стола с закусками стоят девушка и юноша. Видите, стайка особ женского пола, сбившиеся в кучу у кресел и диванчиков у стены, словно кокон из платьев, наблюдали за странной одинокой парочкой, которая кормила друг друга закусками. Те стояли поодаль, как-то обособленно, будто пытаясь оградиться от остальных. Да они кормят с рук друг друга, у всех на виду». Наигранно возмутилась одна из них. «Как неприлично, как в зверинце. Это так некрасиво, еще и на государственном балу. О чем они думают? Ну, этикетом это не запрещено». «Нет», пожала одна из особ плечами, с интересом разглядывая их. «Ну если не запрещено, то можно?» «Да ладно, ты посмотри на Карме, аж прилипла к тому мужчине», указала та на другую женщину. «По сравнению с ней они само олицетворение приличия. Кстати, а кто это?» «Кто?» «Девушка, я даже не знаю. Я знаю ее, кажется, это Голд, и вроде старшая, если не ошибаюсь». «Точно-точно», оживилась одна из них настолько радостно, что глаза заблестели. «Старшая Голд, мне одна знакомая рассказала, что недавно скандал был у них, девчонка-то залетела». «Да ладно, быть не может, серьезно, а от кого, известно». Все сразу подались вперед, стараясь не упустить ни единого слуха от своей подруги. «Так в том-то и сыр-бор, что неизвестно», улыбнулась та. «У нее свадьба была на носу с каким-то местечковым домом в их городе, а она забеременела от не пойми кого, и ходят слухи, что это был какой-то простолюдин». «Позорище», фыркнул кто-то. «И что с ней?» «Да выгнали из дома, но пока точно неизвестно, вычеркнули ее из семьи или нет. Ужас, и пригласить такую сюда?» Возмутился кто-то. «О чем они думали?» «Да может, ее никто и не приглашал», возразила другая. «Она пришла с той барбинерией каким-то юношей. Кстати, а кто он? Ему хотя бы есть 18, ну раз он пришел с барбинери, то точно человек дома. Насколько я знаю, сыновей у нее не осталось. А может?» Девушки переглянулись и захихикали. «Да нет, точно не любовник», отмахнулась одна. «Никто бы в здравом уме не привел его на государственный бал. Скорее, все же человек семьи. И все же, что он делает здесь? Возможно, мы сами это узнаем в скором времени. А можно выяснить самим», хитро улыбнулась одна из женщин. «Главное, поймать момент. За нами наблюдают женщины, на 45 от меня у стены на диване». Я скользнул по ним глазами, стараясь не показывать, что заметил их взгляды в то время, как те даже не пытались скрывать, что пялится на нас. «Ты всегда так описываешь», — поинтересовалась Катерия. «Что именно?» «Не имеет значения», — тряхнула она головой. «Да, они смотрят на нас, ведь мы друг друга кормим с рук, что выглядит несколько вызывающе. Можем перестать, если тебя смущает. Скорее, меня заставляет чувствовать себя напряженным их пристальное внимание. Просто не обращай внимания. На балах всегда так сплетничают, что мужчины, что женщины, сбиваются вместе и начинают прочищать кости каждому, кого заметили. Мужчины не сплетничают, мужчины делятся информацией. Пфф, Катерия едва надула щеки, сдерживая улыбку. Как скажешь, Грант, могу поспорить, они гадают, кто ты и почему находишься на этом празднике. А если они узнали меня, то обсуждают, какая же я распутная девка. Откуда знаешь? Она красноречиво посмотрела на меня. Я тоже девушка, Грант. Думаешь, я не сплетничаю? Мы можем пойти и немного потанцевать, если хочешь. Я не умею. Не умеешь? А как же выпускной, где все танцуют? Заучил движение, не более, ответил я. Но под такую музыку я вряд ли смогу станцевать. И да, я хотел спросить, если мы находимся во дворце правителя государства, это не значит, что и он должен здесь присутствовать. Может будет, а может и нет, огляделась Катерия. Наш государь занятый человек, так что не всегда может присутствовать на подобных мероприятиях. Однако его дети вполне могут быть где-то поблизости. Дети – это старшая дочь, средний сын и младшая дочь. Старшей было 30. Зовут Дальсилия и, как мне известно, она уже вышла замуж и имела одного ребенка. Среднему 21, имя Вальцилов, он холост и учится в университете. Младшей 17, звать Мисси, и она еще в школе. Их отцу, государю государства Тринианского, был уже 61 в то время, как государыне было 57. Сейчас он был правителем, однако здесь, как я понял, не было принято сидеть до самой смерти на троне. Обычно, когда наследник был готов, государь уступал ему место и был своего рода наставником, который помогал своему сыну управлять страной. Интересный способ, грубо говоря, позволяющий сыну втянуться, прежде чем все ляжет на его плечи. Причем здесь, в этой стране, право правления передавалось по наследству, и наследовалось оно не по возрасту, а по полу, поэтому на трон следующим взойдет не старшая дочь, которая уже имеет свою семью, а средний сын. Предположу, исходя из банальной логики, что присутствовать будет как минимум сам сын государя, Вальцилов Максидас, так как он следующий наследник, ему надо показывать себя перед своими будущими подданными. Что касается остальных, то, возможно, их и не будет. Одна уже замужем, другая слишком молода для бала. «Хочешь увидеть будущего государя?» – спросил я. «Я уже видела его. Один раз я приехала в столицу на охоту, так как здесь был сильный прорыв, и работала с Вульфенбергами. И мне удалось издали увидеть его. Никогда не думала попытать счастье, выскочить замуж за государя?» Она красноречиво посмотрела на меня, усмехнувшись. «Не беря мой возраст, я уже как бы наскакала себе замуж. Возможно, Али бы подошла, но поверь мне, Грант, претенденток, что хотят отдать свою руку ему, их сотни, если не тысячи. И при всех преимуществах Али, коих много, они будут выигрывать просто из-за своего более высокого уровня. Если аристократы равны между собой, то это не значит, что они равны во всем. Кто-то будет более влиятельным, кто-то менее, и сразу понятно, на ком будет выгоднее жениться. Даже пример с оружием, где одним можно больше других, говорит о тех невидимых границах, что разделяют аристократов. Музыка сменилась, настала небольшая пауза между танцами, позволяющая перевести дух и подготовиться к новому раунду плясок. Я ждал, когда Барбинери или меня попросит подойти, чтобы наградить за спасение охотников. После этого, возможно, будет возможность невзначай поговорить с собравшимися здесь, найти знакомство. Ой-ой-ой, кто это тут у нас спрятался у стола, за исключением тех, что мне хотелось избежать, что теперь навряд ли. Какие люди? Ты ее заметил и не предупредил, а была бы какая-либо разница, предупреди я, что, бросился бы бежать от нее. Тоже верно, потому что я сразу узнал голос и, оборачиваясь, поздоровался. Добрый вечер, госпожа Фоксрут, не ожидал вас здесь встретить, чуть поклонился я. Я тоже, господин Барбинери, рада видеть вас на этом вечере и знать, что вас пригласили, так как подвиги надо поощрять. Возможно, наше государство приобретет очень ценного охотника, улыбнулась она. Может, это Фоксрут и начал обращаться ко мне уважительно, но голос и манера обращения с прошлого раза не изменились. Ни интонации, ни взгляд, ни улыбка. Она видела во мне все того же парня с улицы, просто сменившего фамилию. Какой взлет, «Какая крутая карьерная лестница», — продолжала она. «Признаться честно, мне даже завидно немного. А это кто у нас тут?» «Не как блудная дочь Катерия из дома Голд?» «Добрый вечер», — слегка поклонилась Катерия. «Добрый, добрый, вижу, господин Барбинери не мелочился, и пострел везде поспел». «Да», — усмехнулась она хитро. «Что ж, раз у нас такая неожиданная встреча, как насчет одного танца? Дорогая, я украду у тебя твоего будущего мужа?» «Да, спасибо, я не говорил, что хочу танцевать с вами», — негромко произнес я. «Но тебе придется, Грант, у меня есть пара вопросов, и ты ответишь на них, здесь или в другом месте. И я пока предлагаю тебе здесь, поэтому идем и потанцуем, пока твоя подружка здесь постоит». Было понятно, что Фоксрут все известно, и насчет меня она держит все под контролем. Ей уже известно и про Катерию, она знала и обо мне, хотя письмо с решением о принятии меня в семью пришло только сегодня. Уверен, что про активную броню и корабль Фоксрут тоже хорошо осведомлена, зная, что конкретно у нас есть. Вопрос лишь в том, о чем она хочет меня расспросить. О костюмах, так как аналогичные напали на охотников, или про нашу войну. Собственно, это сейчас и станет ясно. «Грант, иди», — негромко, но настойчиво произнесла Катерия, но я и без нее понимал, что мне не открутиться. У Фоксрут была власть от государства, она была в своем праве, поэтому глупо сопротивляться тому, что не можешь остановить. Куда логичнее от него убегать. «Разрешите пригласить вас на танец, госпожа Фоксрут», — протянул я руку, — «и сразу предупрежу, что я не умею танцевать». «О, это так мило с вашей стороны», — разулыбалась она, одной рукой коснувшись груди, а другую протянув мне. «Я вся ваша на ближайший танец, а вы мой». Меня сопроводили в центр зала к остальным танцующим, и музыка начала литься со всех сторон. Мы начали танцевать. Катерия проводила Гранта взглядом. Она знала эту женщину, уже видела ее один раз и тогда спросила у отца, кто это. Тогда он сказал, что она, по-видимому, из секретной службы государя. А это значит, что у Гранта просто не было права отказывать ей. Она под прямой протекцией их правителя. Любой, кто сделает ей что-то, может считать, что сделал это самому государю, а за такое не прощают. Поэтому у Гранта не было выбора, как и у Катери, хотя она все же бы хотела, чтобы первый танец на этом балу был у него с ней. Как-никак, по взаимности или по случайности, но теперь она его невеста. Катерия молча наблюдала за тем, как те кружились в танце, после чего отвернулась к столу с закусками. Гранту надо отдать должное, она никогда не обращала внимания на закуски, и только сейчас по достоинству оценила их. Легкие и приятные на вкус, пусть и не все, они были хорошим дополнением к балу. Попутно она искала и бокал с чем-то безалкогольным, однако здесь ей пришлось попросить уже официанта принести что-нибудь. Пить во время беременности она не собиралась. «А вы случайно не из дома Голд?» — внезапно раздался позади женский голос. Катерия обернулась к трем девушкам, которые сбились вместе и сейчас разглядывали ее, как что-то необычное и интересное. Две были чуть старше нее, а третьей было около 30, что в принципе и не бросалось в глаза. «Да, это я», — слегка поклонилась она. «А с кем имею честь?» Многозначительная пауза, и девушки улыбнулись. «Я госпожа Барзью», — она указала рукой на соседку, «госпожа Флиндер и госпожа Корсакова. Думаю, вы нас не знаете, но мы слышали о вас, госпожа Голд. Вы охотница, верно? У вас такое красивое платье», — восхитилась другая. «А кто это был с вами?» «Тот юноша», — спросила третья. «Вы с ним хорошо знакомы, быть может, расскажете, как вам в столице? Вы давно общаетесь с тем юношей? Вы так одиноко здесь стоите, не хотите с нами прогуляться?» И много-много других вопросов, которые посыпались на ее голову. Катерия бы рада попрощаться с ними, однако ее уже чуть ли не под локти подхватили, мягко утаскивая за собой. Сработали девушки так быстро, что Катерия не успела сообразить, как ее уже отконвоировали в сторонку к другим представительницам аристократии. Словно змея, которая затащила в свою нору случайную невинную жертву, чтобы сожрать. «Значит, ваши слова по поводу того, что вы не умеете танцевать, господин Барбинери, были правдой», — нахмурилась Фоксрут. «Да, тогда просто плавно двигаемся влево-вправо, и не наступайте мне на ноги. Вы же не хотите быть обвиненными в нападении? О чем вы хотели поговорить, госпожа Фоксрут? В прошлый раз мы вроде все обсудили». «Да, обсудили. До того момента, пока вы не стали членом умирающего рода Барбинери, в котором вдруг и сын младший нашелся, и на дочь уже документы подали, чтобы восстановить ее, как члена семьи. Как-то много совпадений с вашим появлением в их семье. Случайность. Вас это устроит? Спросил я. Нет, но вряд ли вы скажете больше. Да и не это меня интересует, если честно, усмехнулась Фоксрут. Что происходит между вами и домом Лори? Война. Я это поняла, а повод? Решили добить нас? Пожал я плечами. Не согласны с тем, что мы претендуем на их предприятия. Я знаю, на какие предприятия вы претендуете, и там речь идет о Даркмод. Хмыкнула она. Но при чем тут Лори? Зачем вы спрашиваете? Я должна знать. Когда дома убивают друг друга без видимой и очевидной причины, это всегда странно. Когда семья, что последние 7 лет без наследников, начинает истреблять другие семьи одну за другой, попутно заставляя крупный по меркам того места дом вдруг весь сжаться, это уже аномально. Откуда такие силы у маленькой семьи? От той техники, что мы купили, спокойно ответил я. Да, кстати, насчет нее. Как так получилось, что ваша техника подозрительно похожа на технику, что напала на охотников? Быть похожим – это преступление? Спросил я, приподняв бровь. Быть исключением, похожим на другое исключение, поправила она меня. Я ни разу не видела такого корабля. Да, я знаю, что вы его как-то зарегистрировали, как и ту броню, однако. Интересно, что она сказала лишь про корабль. Значит ли это, что активную броню она уже где-то видела? Или неправильно выразилась? Однако что? Спросил все же я. Что происходит? Война. Я могу испортить тебе жизнь, Грант. Негромко произнесла она, прищурившись. Порти, невозмутимо ответил я. Фоксрут долго смотрела мне в глаза, после чего тихо рассмеялась. Я шучу, не напрягайся так, дорогой. К сожалению, одинаковая техника не говорит о твоей причастности. Однако война, в чем причина? Почему вы не спросите Лори? Спрошу, потом. Но мне интересно, что ты скажешь на это. Только ты появляешься, и вокруг разрастается пожар. Будь ты на моем месте, тебе бы тоже это показалось странным. Мне казалось, что Лори уже высказали свою ноту протеста, которую вы должны были слышать. И она никак не вяжется с тем, что происходит. Им не нравится то, что вы пытаетесь отобрать предприятия. Серьезно, даже те, что не их. Причина ведь в другом, верно? И это опять же возникло именно в тот момент, когда в доме Барбинери появился ты. А что я мог сказать на это? Можно начать с того, что я не доверяю Фоксрут. Я мог бы сейчас рассказать о том, что по-настоящему Лори подговорили Рестингаузеры, однако смысл, как она отреагирует на это, да и хочу ли я, чтобы государство вмешивалось в это дело, потому что если они начнут копать и будут достаточно настойчивыми, то могут выйти и на всю правду о том, кто на самом деле изгнанники, и что сейчас нависло над их миром. В империи это всегда держали под секретом, чтобы не дай воля императора, все вдруг поняли, что, по сути, живут с постоянным топором над головой. И на это была причина. Империи уже известно, что бывает, когда простой люд узнает о демонах и хаосе. Как люди чуть ли не с ума сходят, когда понимают, какая тонкая грань отделяет их от настоящего ужаса и его обитателей. А некоторые, а иногда и многие, начинают поклоняться богам хаоса, надеясь избежать их гнева, но тем самым приглашая их в свой мир. Все скатывается в анархию быстрее, чем ты успеваешь их удержать, так как, если знаешь, что завтра может и не настать, то и твое поведение будет аналогичным. Поэтому я молчал о причинах, молчал о том, что Лори связаны с Рестингаузерами. Уверен, что Фоксрут знает это все, достаточно поднять архивы, и, скорее всего, она пытается выяснить причины всей этой войны, те самые, что мы все скрываем. Однако я не давал ей повода навалиться с этими вопросами на меня. Из-за ее допроса, который шел по третьему кругу, где она задавала одни и те же вопросы с разных сторон, мы откружили целых 3 танца, после которых она наконец решила меня отпустить. «Не думай, Грант, что на этом все закончено», — улыбнулась она, когда я проводил ее, как и положено, с места для танцев в сторону. Она же наоборот утащила меня в самый угол подальше от глаз, хищно поблескивая глазами. «У меня много вопросов, и ответы я найду, будь уверен. Я желаю вам удачи, госпожа Фоксрут», — ответил я. «Желаю, чтобы вы засадили Лори за все их преступления, что они совершили». «А какие преступления? Ты мне ничего не рассказал, как я могу взяться за них?» «И мы оба понимаем, что она лжет и пытается вывести меня на сделку, что она мне, я ей». Фоксрут точно знает о том, что совершили дома с Барбинери в прошлом, и мне интересно, почему тогда она не вмешалась. Это еще одна причина, почему я ей не доверяю, и со мной ей никакой сделки не светит. Я оговорился, госпожа Фоксрут, спокойно ответил я. Что ж, вы можете и не оговариваться, господин Барбинери. Я всегда готова к сотрудничеству, улыбнулась она. Сейчас я могу пожелать вам удачной войны, однако, если станет совсем плохо, я знаю, к кому обратиться, кивнул я. Она наклонилась ко мне и выдохнула в лицо так, будто хотела поцеловать. Именно, выпрямилась и с гордой выпрямленной спиной, больше не оборачиваясь, ушла, оставив меня в одиночестве. Горячая женщина, да, неинтересно. Думаю, в постели она не просто огонь, а самая настоящая плазма. Надеюсь, что только в постели. Я огляделся, чтобы найти Катрию, которую оставил одну, однако за место нее я встретился взглядом с Марианеттой, которая наблюдала за мной издали. Видимо, следила со стороны за нашим с Фоксрут разговором. К ней я и направился. Опять она, улыбнулась Марианетта, с заботой, я бы даже сказал, любовью поправляя на мне пиджак, стряхнув невидимую пыль с плеч. Хотела знать про войну с Лорье. Ты ничего ей не рассказал, я ей не доверяю. Если она не смогла помочь вам в прошлый раз, хотя была в курсе происходящего, думаете, поможет теперь? Может, она и не работала тогда? Пожала Марионетта плечами. Без разницы, Марионетта, я ей не доверяю. Может, оно и так, а может, она работает на Рестингаузеров. Ведь никто точно не сможет сказать, кому она помимо государства служит, не так ли? Кстати говоря, а сами Рестингаузеры здесь? Я огляделся по сторонам. Да, кивнула Марионетта не очень радостно. И думаю, что они могут с нами заговорить. Пусть, мы как-нибудь с этим справимся, будьте уверены. Я уверена, мягко ответила она, но все равно не хотелось бы. Марионетта негромко вздохнула, но выдавила из себя улыбку, после чего мельком огляделась. Ладненько, Грант, не будем стоять в стороне, чтобы сплетни не пускать. Где Катерия? Оставил ее у закусок, только она сбежала куда-то. Возможно, в туалет. Тактичности тебе явно не достает, покачала Марионетта головой, но все равно улыбнулась. Идем, найдем твою невесту. И Марионетта была права, встречи с Рестингаузерами нам было не избежать, особенно когда они сами хотели встретиться с нами, со мной. Глава 126. Я вижу Катрию, прищурился я, разглядывая стаю женщин, среди которых угадывалось платье цвета неисправного двигателя. На другой стороне, это она, прищурилась Марионетта, пытаясь разглядеть ее. Слушай, и точно, Грант, у тебя глаз алмаз, ты знаешь? Ага, был когда-то, пробормотал я, поправляя очки. Большое спасибо Катри, которая неудержимо причиняет помощь другим людям в любой непонятной и понятной ситуации. Говорят, на всех найдется управа. Не думал, что после стольких лет управой на меня станет какая-то девчонка, которая причинит вреда больше, чем морды зеленокожих и инсектов. А еще Хаос не забудь. Возможно, я и открыл нового врага человечества, бога Хаоса по имени Ойя случайно. Слушай, а мне нравится. Я готов такому богу служить. Надо забрать ее, решил я. А надо ли? Она так мило с ними общается, склонила на бок голову Марионетта. Это только так кажется. Они следили за нами с самого нашего прибытия, и сейчас наверняка пытаются вызнать от нее что-нибудь про нас. И ты думаешь, это плохо? А это хорошо, задал я встречный вопрос. Если Катерия не глупая, а она не глупая, то эта ситуация пойдет ей на пользу, поверь мне, положила она мне руку на плечо. На пользу, скривился я, глядя на Марианетту. У Катерии сейчас очень шаткое положение, а здесь у нее возможность преподнести ситуацию, скажем так, из первых уст в том свете, в котором ей будет выгодно. Представь себе, любовь вопреки воле отца, верность себе и готовность пожертвовать всем. Людям нравятся такие истории, и они с удовольствием их распространяют. Пусть сплетничают о себе, не кривись. Это часть жизни, улыбнулась Марионетта. Уверен, что о том, что ты спишь с обоими, тоже слух уже пустили. Я даже не сомневаюсь. Странно, что это общество еще не разрушилось под весом собственной лжи. Тем временем начался новый танец. Пары сменились, в центр вышли люди, как мне показалось, более старшего возраста. По краям, своеобразной живой стеной ограждая площадку для танцев, стояли мужчины и женщины. И все это под мягкий золотистый свет, который придавал какой-то церемониальной атмосферы. Слишком ярко, богато и спокойно, аж глаз режет. Не хватает немножко хаоса, да, войны, смертей, разрушений. Скажи, мирная жизнь какая-то не такая, да? Катерия продолжала общаться с девушками. Она выглядела заинтересованной беседой, даже улыбалась, что было огромной редкостью, и такие моменты я мог пересчитать по пальцам. Но было непонятно, действительно ли она наслаждается их обществом или нет. Ее взгляд то и дело между делом пробегал по толпе людей перед ней, будто она кого-то искала. Чтобы облегчить ей задачу, я покинул Марианитту, сдвинувшись так, чтобы оказаться прямо на пути ее взгляда в первых рядах наблюдавших за танцем. И когда Катерия заметила меня среди остальных, я едва заметно дернул подбородком, спрашивая, что случилось, после чего между делом указал пальцем на себя, на нее и кивком на танцующих. Мой вопрос был ясен без переводчика, я спрашивал, хочет ли она, чтобы я увел ее на танец. Не отвлекаясь от беседы, Катерия едва заметно кивнула. «Хочет, чтобы я ее увел. Отлично, я могу это устроить». Продвигаясь по краю зала между присутствующими, я обогнул танцующих и приблизился к рассаднику сплетен, который оккупировал пару кресел и небольшой диван. Едва я подошел ближе, как больше десятка пар глаз обратились на меня. Честно признаюсь, от такого количества взглядов даже я почувствовал себя неприятно. Присутствующие будто пытались меня раздеть и прочитать, кто-то с интересом, кто-то с подозрением, а кто-то и с пренебрежением. «Я прошу прощения, дамы», — негромко обратился я к женщинам, встав перед ними и слегка поклонившись, «но могу ли я похитить у вас мою Катерию на следующий танец? А вы тот самый Грант, верно?» — оживилась одна из женщин. «По-видимому, да, тот самый Грант, госпожа. Катерия много о вас рассказывала», — хитро улыбнулась другая. «Надеюсь, что только хорошие. Это правда, что вы спасли охотников, среди которых была и Катерия. Еще одна. Да, было дело, не стал отрицать я. Значит, вас будут награждать сегодня, поэтому вы здесь, по-видимому. А чем вы занимаетесь?» — спросила еще одна хитро. «Ваш род занятий? Я защитник дома Барбинери», — ответил я невозмутимо. «Защитник? И что же делает защитник?» — задала она самый глупый вопрос, который только можно было задать. Однако я ответил прямо со всей невозмутимостью. «Я убиваю людей, госпожа». Кажется, не на такой ответ они рассчитывали услышать. Возможно, думали, что я буду здесь распинаться и расписывать сложности своей работы, пытаясь скрыть очевидный факт. Может, просто хотели посмотреть мою реакцию и ответ, чтобы оценить меня как человека. Но меня это не касается. Я протянул руку Катери, чуть поклонившись. «Дорогая, подаришь мне танец?» Она наигранно вздохнула, будто действительно сожалела, что вынуждена покинуть такое интересное общество, но приняла мою руку и медленно встала. «Конечно, дорогой», после чего повернулась к женщинам и чуть поклонилась. «Я прошу прощения, но вынуждена откланяться. Надеюсь, мы еще поговорим с вами». И я увел ее подальше от этого рассадника сплетен, который тут же погрузился в разговоры несомненно о нас. Я чувствовал их пристальный взгляд на наших спинах. «Ты долго?» – тихо произнесла Катерия, когда мы удалились на безопасное расстояние, затерявшись среди других. «Марионетта сказала, что тебе будет полезно пообщаться с ними. Ей, конечно, виднее, но я будто попала на допрос», – поморщилась она недовольно. «Что спрашивали? Про меня и тебя, особенно про тебя и наши с тобой отношения. Где? Как и почему? Можешь не беспокоиться», — я отвечала правильно. «Я не беспокоюсь», — пожал я плечами. «Я доверяю тебе. Приятно слышать. А чего хотела та женщина от тебя?» — поинтересовалась Катерия, чуть наклонив голову в бок и заглядывая мне в лицо. «Про войну с Лорией расспрашивала. Подозреваю, что она считает причиной всех бед и последних событий конкретно меня, и пытается понять, что к чему. Но оставим ее», — я бросил взгляд на танцующих. «Как я понимаю, следующий танец наш, естественно, раз ты пригласил. Надеюсь, ты не будешь мне отдавливать ноги? Почему каждая девушка об этом мне говорит?» — нахмурился я. «Потому что ты не умеешь танцевать и не стесняешься об этом говорить, а в этих туфлях и так неудобно, и не хватало, чтобы еще и на ногу наступили». Фоксрут не жаловалась. «Что ж, доверимся Фоксрут», — сделала она намек на улыбку. И казалось, что в этот момент мы стоим совсем одни, будто отделенные невидимым барьером от всех остальных, когда боковым зрением я заметил движение. Повернул голову и встретился взглядом с импозантным мужчиной, который возвышался перед нами. Высокий, 190 сантиметров, волосы средней длины и уже седые, вокруг рта такая же седая бородка. Он был достаточно широкоплечим и производил впечатление человека действительно аристократических кровей, где все было идеально, от черт лица до костюма. Катерия тоже повернула голову, удивленно уставившись на него. «Вот так встреча», – протянул мужчина с доброжелательным тоном без какого-либо намека на угрозу. Его голос был низким и мягким, создавая приятное впечатление воспитанного и строгого мужчины. «Неужто это госпожа Голд?» Глядя на меня, он почему-то поздоровался с Катерией, которая была удивлена не меньше моего. «Да, это я. А с кем я имею честь?» – намекнула она ему представиться, на что тот невозмутимо ответил. «Да, я прошу прощения, от внезапной встречи забыл о своих манерах, я господин Рестингаузер», слегка поклонился он. «Мне очень приятно с вами познакомиться, госпожа Голд, вы меня вряд ли знаете, но я слышала о вашем отце, и слышала о его дочерях. Надо признаться, что выглядите вы еще прекраснее, чем мне рассказывали». «Благодарю», чуть поклонилась она и сделала намек на улыбку. «Я польщена, а с вами кто?» Он посмотрел на меня, но в его глазах было меньше человеческого, чем во взгляде манекена. Строгий и статный, он был как костюм, натянутый на нечто более страшное. «Это господин Барбинери», — невозмутимо произнесла Катерия. «Мой жених, господин Рестингаузер». «Господин Барбинери», — кивнул он, — «не думал, что кто-то остался наследником в том доме. Хотя наследник ли, что вы хотите?» — в лоб спросил я.